Глава 4. Дельта. Воздух был тяжелым и плотным, как перед грозой. Работалось с трудом. Марина брала уже полную корзину Леовер и теперь приступала ко второй. Задержав в руке очередной цветок, она невольно залюбовалась. Мари не раз слышала, что после Леовер все прочие цветы, какими бы красивыми они ни были, кажутся блеклыми и невзрачными. Раньше она не верила в эти слухи, распускаемые теми, кто, очевидно, просто хотел похвастаться допуском к цветам 5-го класса. Но теперь она их понимала. Бутоны Леоверы достигали своего идеального размера, примерно с ладонь взрослого человека, через месяц после прорастания семян. Это служило сигналом, что цветок созрел. Если его не срезали вовремя, через пару дней многослойное нагромождение золотистых бархатных лепестков осыпалось, и цветок терял свои свойства. Срезанная же Леовера несколько недель стояла в воде и не вяла. Аромат, исходивший от цветов, напомнил Мари запах меда, только нежнее и тоньше. Мари знала, что парфюмеры, фармацевты и даже кондитеры со всей Федерации встают в очередь за год, чтобы получить свежие Леоверы из цветочного округа. Духи, косметика и лекарства с экстрактом Леоверы огромными партиями отгружались в поверхностный мир. Почему же Ливьеры взяли себе такое имя? Кто его придумал? Мари вытерла пот со лба и поднялась с земли. Зеленая юбка испачкалась, но это ерунда. Мари больше волновала, куда пропала сестра. Они пришли на участок вместе и работали бок о бок первый час. Но потом Кассандра исчезла. Мари достала пирожок из корзинки, но кусок не лез в горло. Хотелось пить, и ей было невероятно жарко в рубашке. Кстати, откуда у нее эта рубашка? Мари набрала в легкие горячего воздуха и позвала сестру. Но Кассандра не откликнулась. Пересохшее горло саднило после крика. И тут Мари вспомнила, что в корзинке есть вода. Она достала фляжку, отвинтила крышку и с облегчением припала к горлышку, откинув голову и закрыв глаза. Что-то густое и теплое коснулось губ. Рука Мари дрогнула, и красная жидкость брызнула на одежду, потекла по рукам и шее. Кровь? Отплёвываясь, Мари вскочила на ноги и выронила фляжку. Кровь мгновенно впиталась в землю, и там, где Мари только что срезала последние цветы, стали прорастать и распускаться новые Леоверы. И тут она увидела Кассандру. Сестра вынырнула из рощи. На Кассандре были такие же зеленые юбка и рубашка, что и на Мари. Она бежала со всех ног, а за ней гнался человек с пистолетом. Превозмогая усталость и тошноту, Мари бросилась им наперерез. «Прячься, Мари! Беги домой!» — донеслось до нее. «Нет!» — выкрикнула она. «Нет!» И упала, провалившись в некстати подвернувшуюся канаву. Мари забарахталась, пытаясь подняться, и заметила, что с других сторон к ним бегут другие люди в темной униформе. Они окружили Кассандру, а Мари все никак не могла встать на ноги. Сжав зубы и зарычав от напряжения, она на локтях выползла из ямы. Кассандра все еще бежала, перепрыгивая через канавы с водой и иногда замедляя ход, чтобы обернуться и бросить взгляд на преследователей. Она то резко уходила в сторону, то бросалась вниз, уворачиваясь от выстрелов. Как вдруг, когда до Мари оставалось всего несколько метров, Кассандра отчаянно вскрикнула и повалилась на землю. Странно, но это по-прежнему был все тот же сектор Леовер, и сказочные цветы слегка колыхались, обеспокоенные вторжением, и полыхали на солнце, как золотое море, безмятежное и бескрайнее. Мари бросилась к сестре. Сердце сжалось, когда она увидела рану. Воздуха не хватало. Мари упала Кассандре на грудь и забилась в диких конвульсиях. «Мари! Мари!» — закричала Кассандра, переворачивая ее на спину и впиваясь руками в плечи. «Мари, ты с ума сошла? Дыши, пожалуйста!» Мари открыла глаза. Она была вся мокрая от пота, и подушка тоже, и простыня. Кассандра сидела рядом и сжимала ее руки. Она была жива и умирать не собиралась. «Ты меня напугала!» — сказала Кассандра. — Что с тобой? Сначала орала, как будто тебя пытают, потом стала задыхаться, и разбудить невозможно. Все нормально? — Да, — слабо сказала Мари, пытаясь прийти в себя. — Да, просто кошмар. — Ты уверена, что все прошло? Кассандра пристально посмотрела на нее, потом пожала плечами. — Ладно, бывает. Лежи, я принесу воды. Она исчезла в кухне и загремела стаканами. Мари зажмурилась и, превозмогая страх, попыталась воскресить в памяти детали сна. Теперь все невероятные обстоятельства стали так очевидны, что она даже разозлилась на себя. Как можно было не понять, что она спит? Конечно, никто не позволил бы им собирать леоверы без специального допуска. И в больших секторах не работают без тентов, когда солнце в зените. В конце концов, леоверы не распускаются в апреле. Да еще эта странная одежда и кровь во фляжке. Полный абсурд. Может, она в своем кошмаре была ливьерой? А Кассандра? Мари фыркнула. Все это плод ее больной фантазии. Результат страшилок Стафиса и истории с девушкой, которую нашла Лидия. Мари видела ее на следующий день в больнице. Худую, смуглую ливьеру, немногим старше их сестрой. В тот раз врачи не смогли ей помочь. «Конечно, причина в этом», — успокоила себя Мари, отгоняя жуткие видения. «Ничего этого не было и нет. Ни убийц, ни крови. Есть только Кассандра». Вот она зашла в комнату со стаканом воды, увидела, что с Мари все в порядке, и радостно улыбнулась. «Но все ли со мной в порядке?» — подумала Мари. Цветочный округ был одним из самых больших в Соединенной Федерации. По обе стороны нового шоссе, связавшего Алилут с портовым и промышленным центром Индувилоном, до самого горизонта раскинулись поля и оранжереи. Это был южный край Федерации, и потому весна, хоть и явилась в этом году с опозданием, первым делом заглянула именно сюда. Жалкие остатки снега таяли на глазах, и с каждым днем становилось ощутимо теплее. Жители поселков радовались весне. Дома в округе отапливались кое-как, и зимой многие мерзли. В самые холодные зимы приходилось ночевать в спальных мешках, в коридорах больниц. Там всегда было тепло. Но пускали не всех, не хватало места. Солнечные дни означали, что пора приниматься за работу. Заправив штаны в высокие резиновые сапоги, люди с утра до вечера сновали по тропинкам между секторами, вскапывали грядки, налаживали систему полива, растаскивали удобрения, очищали от льда и грязи оранжереи. Мария и Кассандра работали вместе со всеми. Кончился март, и в старших классах начались цветочные каникулы, теперь уже до самого сентября. До окончания школы такая работа называлась практикой, и подростки выполняли ее бесплатно. По большей части это были однообразные и не слишком сложные задачи. Монотонность действий утомляла и вгоняла в сон. К счастью, вместе им никогда не было скучно. Сестры болтали, играли в слова, пели, а иногда просто молчали, и это тоже было хорошо. Кассандра думала обо всем на свете. Как она сдала экзамены, есть ли в поверхностном мире високосный год, сколько в среднем весит лепесток розы и кто победит на окружных выборах. Мари думала о ливьерах. «Мне ужасно чертело этим заниматься», — как-то раз в сердцах бросила Кассандра, стоя на стремянке и протирая высокие окна парников, натянутые на швабру тряпкой. «Завтра будем что-нибудь другое делать», — пожала плечами Мари. «Другой парник отмывать, например. Скучать не приходится». «Да, очень захватывающе». Кассандра, опустив швабру, посмотрела на сестру сверху вниз. «Слушай, ты подумала о том, что я тебе говорила на прошлой неделе? Об институте?» Мари рассеянно продолжала водить тряпкой по стеклу и даже не обернулась. «Касси, мне казалось, тема закрыта, нет? Мы не можем пойти в институт. Кто ж нам его оплатит, да еще и обеим сразу? И в Алилут так просто не перебраться». «Да, я знаю», — нетерпеливо прервала Кассандра. «Но я тебя о другом спрашивала. Если бы у тебя был выбор, ты бы поехала? Или ты хочешь остаться здесь, засесть в училище еще на 3 года и потом всю жизнь цветы на полях собирать? Ну, не смеши меня». «Это важная работа, то, чем мы занимаемся. И для округа, и для всей страны», — отозвалась Мари. Кассандра слезла со стремянки и подошла к сестре. «И все же», — сказала она, — «ты ответь мне нормально. Если бы ты могла поступить, ты бы что выбрала? Медицину?» «Ветеринарию, математику, вокал. Какая разница?» Мари обернулась и с укором воззрилась на сестру. «Зачем ты это делаешь? Да, возможно, я хочу большего, но я не буду даже думать об этом. Потому что с детства я усвоила, что мы не можем себе этого позволить. Зачем ты нас обеих мучаешь?» Вспылив, она тут же успокоилась и вернулась к работе. Мари совершенно не умела сердиться. Но Кассандра услышала достаточно. Расплывшись в улыбке, она вытащила из кармана слегка помятое письмо и протянула Мари. Та пробежала глазами первые строки и просияла. «Ты получила грант?» Кассандра помотала головой. «Нет. Я лишь уточнила, есть ли такая возможность. И они пишут, вот здесь, видишь, что есть такие-то и такие-то гранты и даже стипендия». Кассандра радостно потрясла бумагой со штампом института, так что Мария не могла больше разобрать ни строчки. «И это для разных специальностей. О, ты бы знала, как долго я ждала ответа. Еще в феврале им написала. Но наша почта, сама знаешь». «Ага, так вот в чем причина твоих утренних тренировок», — протянула Мари. «Ты забирала нашу почту, прежде чем ее увидит мама. А то...» — Кассандра ухмыльнулась. Мари бросила тряпку и обняла ее. Двойняшки были похожи друг на друга, но не более, чем просто сестры. Обе жалели, что не родились близнецами. Кассандра была чуть выше сестры, угловатая и бледная. Она всегда завидовала мягкому овалу лица и румяным щекам Мари. Мари, в свою очередь, жалела, что густые золотистые волосы достались только Кассандре, скорее всего, от родственников отца. Цвет глаз тоже отличался, хотя в детстве это было не столь заметно. «Значит, ты точно решила поступать, да?» — прошептала Мари на ухо Кассандре. «Уже отправила им свои работы?» «Почти», — так же тихо ответила Кассандра. «А чего ты шепчешь?» Мари только вздохнула и крепче обняла сестру. Кассандра недовольно замычала, уткнувшись в ее плечо. Мари явно что-то недоговаривала. «Я не хочу с тобой расставаться», — сказала Мари. «Так ты и не расстанешься», — отрезала Кассандра, высвобождаясь из объятий. «Ни за что на свете. Я соберу отличное портфолио. Выиграю грант, мы снимем комнату в Алилуте, найдем подработку в каком-нибудь магазине, и ты станешь лучшим ветеринаром на свете. Или математиком. Боюсь, в Пении у тебя нет шансов». Мари рассмеялась. «Я правда не уверена». «О, у меня есть все лето, чтобы тебя переубедить». Кассандра фыркнула, схватила шланг и обрызгала Мари водой. «Давай-ка мыть дальше, а то мы здесь до ночи проторчим».